Отрывок. На жизнь надеяться страшас, живу, как камень меж камней. Излить страдания скупяс, пускай сгниют в груди моей. Рассказ моих сердечных мук не возмутит ушей людских. Ужель при сшибке камней звук проникнет в середину их? Хранится пламень неземной со дней младенчества во мне, но велено ему судьбой, как жил, погибнуть в тишине. Я твердо ждал его плодов, с собой беседовать любя. Утихнет звук сердечных слов. Один. Один останусь я. Для тайных дум я пренебрег, и путь любви, и славы путь. Все, чем хоть мало в свете мог, или отличиться, или блеснуть, беднейший средь существ земных, останусь я в кругу людей, навек лишась достоинств их и добродетели своей. Две жизни в нас до гроба есть. Есть грозный дух, он чужд уму, любовь, надежда, скорбь и месть. Все, все подвержено ему. Он основал жилище там, где можем память сохранять, и предвещает гибель нам, когда уж поздно избегать. Терзать и мучить любит он, в его речах нередко ложь, он точит жизнь, как скорпион. Ему поверил я, и что ж, взгляните на мое чело, всмотритесь в очи, в бледный цвет, лицо мое вам не могло сказать, что мне 15 лет. И скоро старость приведет меня к могиле, я взгляну на жизнь, на весь ничтожный плод, и о прошедшем вспомяну. Придет сей верный друг могил с своей холодной красотой, об чем страдал, что я любил, тогда лишь будет мне мечтой. Ужель единый гроб для всех уничтожением грозит? Как знать, тогда, быть может, смех полмертвого воспламенит. Придет веселость, звук чужой поныне в словаре моем, и я об юности золотой не погорюю пред концом. Теперь я вижу, пышный свет не для людей был сотворен. Мы сгибнем, наш сотрется след, таков наш рок, таков закон. Наш дух вселенный вихрь умчит к безбрежным мрачным сторонам. Наш прах лишь землю умягчит другим чистейшим существам. Не будут проклинать они, меж них ни злата, ни частей не будет. Станут течь их дни невинные, как дни детей. Меж них ни дружбу, ни любовь приличья цепи не сожмут, и братьев праведную кровь они со смехом не прольют. К ним станут, как всегда могли, слетаться ангелы, а мы увидим этот рай земли, окованный над бездной тьмы. Укоры зависти, тоска и вечность с целью одной — вот казнь за целые века злодейств, кипевших под луной.